Глава первая. «Мне очень жаль, Сеймус». Мэйр горестно вздохнула и погладила шершавую кору тысячелетнего дуба. «Ой, нет, не жаль. Я же просила, предупреждала. Ну, теперь уж не обессудь. Не могу же я отобрать у моей бедняжки еду прямо из... корней?» Неметон послал своей хранительнице волну приязни, а здоровенный белобрысый детина, опутанный живыми корнями, будто сетью, забился в плену и разразился отборным матом. Мэр покорно выслушала все оскорбления, к слову, не очень-то оригинальные, оперлась спиной о мощный ствол дерева и сонно прикрыла глаза. Энергия зачарованного леса заструилась по телу, разгоняя дремоту и кровь в жилах. Неметон делился силой, словно прося прощения за раннюю побудку. Когда печально известный синтарийский браконьер Симус Хенлон заплутал в дебрях зачарованного леса, едва минуло 5 утра, так что Мэйр пришлось выползти из теплой постели и спешно одеться, чтобы пойти проверить, кому там жить надоело. Сколько Мэйр себя помнила, ее влекло к Неметону, как нежить к свежему мясу. Священное древо Фейри, взращенное на жертвенной крови и на негрешащее людоедством, манила ее в свои смертоносные объятия, однако даже не думала вредить. Не каждый взрослый отважился бы сунуться в зачарованный лес. Но Мэйр, еще будучи мелкой девчонкой, щуплой, странной и очень одинокой, шастала сюда как к себе домой. Сколько родителей не бронились, сколько не наказывали, лишая прогулок и сладкого, изверги. Она все равно возвращалась сюда, в лесную чащу, к своим друзьям. Здесь ее ждали трещащие безумолку малыши Пикси с блестящими стрекозиными крылышками, мощные трехрогие лошади, чьи пасти полны острых зубов, а копыта ступают по воде так же легко, как по лесным тропинкам. Изредка встречались примилые говорящие зверушки, лиса, рыжая, как пламя, и огромная хищная птица, и величественный олень с ветвистыми рогами. Но то были лишь гости, вечные путники, а постоянным ее приятелем был и остается по сей день ехидный черный кот. То есть, конечно же, Кайт Ши, который велел звать его Лиром и не мог даже дня прожить, не сказав какую-нибудь гадость. Что ж, следовало признать, Лир горазд не только на гадости. Однажды он вывел Мэйр на опушку леса, где за низеньким каменным забором одиноко ютился небольшой двухэтажный особняк, сложенный из гладкого серого камня. Мэйр зачарованно глазела на стены, полускрытые под красно-зеленым ковром девичьего винограда, на роскошное эркерное окно, стекла которого потускнели, собрав вековой слой пыли, на графитового цвета черепицу, что сияло на солнце, омытое утренним ливнем. «Неметон избрал тебя», — сказал Лир. «А значит, когда-нибудь все это будет твоим». Кайт Ши оказался прав. Все это стало принадлежать ей. И сказочный особняк с эркером, и сад с колодцем у орешника, и весь огромный лес, порожденный магией Неметона. И сам Неметон, простирающий свои корни на много-много миль вокруг. А еще поганый браконьер, который устал сквернословить и теперь злобно выл от бессилия. Мэйр неохотно открыла глаза и глянула себе под ноги. Широченная физиономия Симуса, обрамленная белесой клочковатой бородой, покраснела, как бурак. То ли от злости, то ли от того, что один из живых корней оплел его бычью шею и теперь душил. Легонько, время от времени давая продышаться. Неметон любит поиграть с едой и совсем не любит браконьеров. «За что?» — с усилием прохрипел Симус, трепыхаясь в объятиях Неметона, как муха в паутине. «За что ты меня так?» Мэйр лишь развела руками и виновато улыбнулась. «Не я, Неметон. Ты, помнится, заржал мне в лицо, да велел не рассказывать сказочки. Вот тебе моя сказочка, Симус. Безмозглый ты ублюдок!» «Я всего-то...» «Всего-то решил пристрелить реликтового меднорогового оленя. Носком растоптанной домашней туфельки она брезгливо пихнула тяжелый двухзарядный арбалет, что валялся тут же, потерянный в неравном бою с оголодавшим тысячелетним деревцем. «За рога и шкуру на черном рынке можно получить десятки раз больше, чем за все твои зловонные потроха. Верно я говорю?» Не дождавшись ответа, мэр неспешно продолжила. «Я тоже ценю оленя в десятки раз дороже, чем тебя. Ты мне вообще-то никогда не нравился, да из чего бы? Ты разбил мне нос игрушечной лошадкой. А такое, знаешь ли, не забывается. Им тогда было лет по 5, кажется. Они ходили в один детский сад и терпеть друг друга не могли. А потом пошли в школу и все еще были друг от друга не в восторге. А потом за Мэй Райан пришли маги и забрали ее в столицу, в академию, что, естественно, не прибавило Симусу добрых чувств. Он вообще был злобным мальчишкой, который предсказуемо вырос в мерзкого, грубого, горластого мужика, разоряющего леса и поколачивающего свою вечно пузатую жену. Но как же Дакей одна, с двумя годовалыми девочками и еще одним орущим свертком на подходе? Вечно ты со своим слюнтяйством. Лучше пусть одна, чем с этой мразью, — решительно возразила мэр сама себе, стараясь заглушить робкий голос вины. Хотя в чем тут ее вина? Она ведь предупреждала. Нечего соваться к Немитону с нечистыми помыслами. Симус не поверил. Симус сунулся. Симус мертв. После его смерти государство позаботится о Дакей и детях. Я сама прослежу, чтобы они были в порядке. А по этому уроду точно никто скучать не будет. Пожалуйста. Похоже, из браконьера вышла вся лихость и наглость, и почти вышел дух. Раньше он, помнится, никого и никогда не просил. Мэр презрительно фыркнула, пожала плечами, надо было меня слушать, и в последний раз, любовно огладив кору дуба, зашагала вглубь леса. Чутье безошибочно вело ее к дому с графитовой черепицей, а внутри пульсировала энергия Немитона. Благодарность и негласная плата за полученную жертву. Могла ли мэр спасти Симуса? Да, могла. Но если Немитона не кормить мерзавцами, он начнет жрать, кого попало. Что тут поделать? Невозможно уничтожить тысячелетнее дерево, под завязку наполненное магией, корнями разросшееся на сотни миль вокруг. Да и зачем уничтожать? Польза от него куда больше, чем вреда. В зачарованном лесу не случается пожаров, деревья не вымерзают, всегда в изобилии водится дичь и рыба. Иными словами, лес полон жизни и питается всякими уродцами с полного попустительства архимагов круга. Те весьма заинтересованы как в налаженном лесном хозяйстве, так и в эндемиках, что произрастают в западном пределе. Ведь жутковатый плотоядный лесок изобилует множеством редких растений, птиц и зверей. В общем, хрен с этим ублюдком Хенлоном. Пусть кормит цветочки, а его убитой горем, вовсе нет, семье, тем временем назначат щедрое содержание. Уж мэр проследит, чтобы назначили. Мэй Райан Макентайр уродилась темной могиней. Обычное дело, если не благая мама Ферри, но гуляла тебя от демона рогатого. Ну, чуток неправильной темной могиней. Мало того, что надзиратель при плотоядном дереве, так еще и целительница. Не то чтобы она стала первым темным целителем в истории Эрмигара, однако это все еще считалось чем-то вроде аномалии. Черный маг по определению не может исцелять. Сама его суть — разрушение. Однако поди ж ты. Впрочем, мэр и по натуре не вспыльчиво, не агрессивно. «Зануда и мямля», — так ее зовет старшая сестричка Дейдра. «Видят боги, такова мэр и есть». Полная противоположность сестре. И никто бы в здравом уме не подумал, что они с шумной, веселой, свирепой Дейдрой могут состоять в каком-либо родстве. Общего между ними — фамилия, да рост под 6 футов. В остальном же... Вот она, Дейдра. Фигуристая, статная, с роскошной гривой огненно-рыжих волос, с румяным хорошеньким лицом, ясными глазами и заразительной улыбкой. И тут ее якобы сестричка, худенькая, щупленькая брюнетка, астролица и до неприличия смуглая, с хищно-горящими раскосыми глазами и чересчур пухлым ртом. Несуразная, странная, чуждая. Полукровка. Подменыш. «Уродина!» — эхом раздался в ушах голос матери. «Нет, той женщины, что родила и бросила. Младенец не мог помнить ее жестокой насмешки, но Немитон помнил. Одни напасти от этого противного дерева. Не то чтобы Мэйр на самом деле считала себя уродиной. Самооценка изрядно поднимается, когда с самой академии за тобой вечно волочатся парни, а порой и вовсе девчонки. Однако собственное отражение, черное как головешка, с яркими злыми глазами лесного хищника, странное, то и дело напоминало, что родная мать ее не захотела, оставила умирать, что чужая женщина взяла маленького нелюдя к себе в дом, полюбила как своего, что как бы ее не обожало все шумное рыжеволосое семейство в Макинтайр, подменышу все равно не стать человеком. Никогда не стать. Что бы ты ни сделала, как бы ни старалась. Пока Мэйр возилась с ранним завтраком для Немитона и брела обратно к дому, изредка теряя туфли, утро наступило во всей его сомнительной красе. Как и полагалось истинной темной, она терпеть не могла утро. Впрочем, как и праздную дремоту до обеда. К 10-11 часам шила в заднице побеждала совиную натуру, подкидывала с постели неправильную черную магиню, закутывала в нарядную магистерскую мантию цвета неспелого лимона и несла навстречу приключениям. Ну да какие там приключения у целителя? Амбулаторный прием она вела 2 дня в неделю, раз в месяц выходила на дежурство в дополнительную смену, еще 2 дня выделялись для частных посещений. В эти 2 дня Мэйр обычно навещала нестабильных детишек в академии, которые, несомненно, нуждались в ее помощи. И гоняла чаи в апартаментах у беременных могинь, большинству из которых ничуть не требовалось наблюдение узкого специалиста. Настолько узкого, что по сей день никто не знает, как классифицировать сие безобразие. То ли целитель, то ли псионик, то ли мозгоправ, то ли все вместе. Мэйр успешно исцеляла телесные недуги, но почет и уважение в свои юные годы приобрела за чудеса иного толка. Те, что касались свернутых на бекрень мозгов. В частности, именно благодаря ей появились новые методы борьбы с тяжелыми болезнями разума, а нестабильность магической силы теперь и вовсе классифицировалась как нервное расстройство, которое Мэйр успешно лечила, попутно обучая своим приемам других одаренных целителей. Что касается беременных, несомненно, у могинь при беременности нередко возникают проблемы с волшбой. Только вот из тех дам, что к ней обращались, в ее наблюдении нуждались, ну, разве что каждая третья. Сейчас Мэйр вела 3 беременности, и сложная ситуация была лишь у молодой супруги командира Ларсона. 2 другим вполне хватило бы простого целителя-акушера. Видят боги. Сама она на это гордое звание не претендует. Однако Мэйр, в принципе, нелегко давались отказы. А уж как отказать дамам вроде леди Эйнт Хартен и императрицы Корнелии? Да и зачем? Золото их высокопоставленные мужья отваливают прилично, а Мэйр всегда была чуточку слишком практична, нежели требовалась для легкой беззаботной жизни. Сегодня Мэйр не отказалась бы урвать немного той легкой беззаботной. Выходной как-никак. Вернувшись домой и явственно ощущая избыток энергии, она добрых 1,5 часа кромсала свеженький тренировочный столб, что стоял на заднем дворе между яблоней и грушевым деревом. Столбы приходилось менять не реже раза в месяц. Пусть в боевой магии аномальный целитель Макинтайр — абсолютная бездарность, от Фери ей досталась весьма специфическая особенность, от которой она бы с радостью отказалась. Живая сталь, Те Астариаре, давала недюжинную физическую силу, однако взамен требовала крови и смертей. А убивать Мэйр не любила. Неправильная темная, да-да. Благо, энергия Немитона оказалась неплохой заменой кровопусканию. «Деревце мое прожорливое, мы с тобой прямо созданы друг для друга», — криво усмехнулась Мэйр в который раз. «Хоть выкорчевываю тебя и тащи в храм, жениться. Вяло отмахнувшись от парочки назойливых пикси, она поплелась на кухню, чтобы разогреть остатки вчерашнего ужина. В кои-то веки было для кого готовить. К ней должна была заглянуть Дейдра, а с ней, конечно же, Алан. Это всегда немного странно, когда твоя сестра и твой лучший друг становятся сладкой парочкой. Следом, естественно, приволокся Фрэнсис. Они с Мэйр давно уже не парочка, однако пожрать у нее дома тот по-прежнему любил. «Давай-давай, сообрази что-нибудь!» — вечно приговаривала это наглое некроманское рожа, плюхнувшись во главе стола. «Заодно и сама спасешься от голодной смерти. А то знаю я тебя. Вечно одни сладости трескаешь». «А вот и нет», — пробурчала Мэйр себе под нос, любовно расставляя на столе вазочки с шоколадными конфетами, миндальным печеньем и мятной пастилой. Не забыла она и выставить на подоконник блюдце с мелко нарезанными сластями, на которые, как голуби на пригоршню пшена, тут же слетелись радостно галдящие пикси. Чтобы он вообще понимал, да? Со стороны окна в разнобой загомонили два писклявых голоска, но то не было ответом на ее вопрос. Просто парочка пикси сражалась за половину печенюшки, не на жизнь, а на смерть. Хотя этого добра она блюдце еще вдосталь. Крохотные, ростом не больше ладони, остролицые зеленые человечки порхали в воздухе и лупили друг друга куда придется, при этом не замолкая ни на секунду. Мэр их тарабарщины не разбирала. Гости из Подверского холма общались на неведомом ей языке, однако готова была побиться об заклад, что эти мелкие вредители знают толк в матершине. Ей пикси никогда не вредили, даже наоборот. Приглядывали за домом, когда приходилось оставаться в столице на несколько дней, охраняли сад от всякой гнуси. В общем, Мэр отлично ладила с нечистью, как и положено подменышу. Подарок, блин, из-под холма. Она вздохнула и небрежным жестом подозвала чайничек с мятным чаем. «Бедовая твоя лопоухая башка. Всем богам и богиням молись, чтобы твой законный выходной не полетел в бездну». Мэр честно помолилась всем и сразу. Не сработало. «Жду тебя после полудня», — гласило полученное ментальное сообщение. «Чтоб тебе бездна пожрала, бессовестный ты человечишка», — так и захотелось отправить в ответ. Увы, Макентайр — это вам не Блэр. Ей, в отличие от одиозной землячки-некромантки, не хватало наглости, чтобы крыть самого канцлера Эрмигарской империи. Не то воспитание. «Ну и чего ему опять от меня надо?» Меланхолично осведомилась она, катая по столу амулет ментальной связи. Большой лиловый кристалл неправильной формы, оправленный в серебро. «Великие господа холмов и вереска, я вам не мешаю. А ну, хватит голосить!» Пикси не удостоили ее вниманием. Вот еще, ради какого-то дерзкого подменыша прерывать эпохальную битву за миндальное печенье. Выдав очередной страдальческий вздох, Мэр застегнула на шее тонкую цепочку амулета и принялась за завтрак. Терпеть Арлина Дориха в свой выходной — то еще испытание, так что не стоит делать это на голодный желудок. И что-то, здравый смысл, конечно же, подсказывало, лорд-канцлер будет сегодня не единственным испытанием. Прийти в себя было невыносимо трудно. Выползти из непроглядной тьмы — душной, тяжелой, в которой катастрофически не хватало воздуха, да просто открыть глаза. Ясно чувствовала столько боль в правой ноге, будто из нее вырвали кусок мяса, а под спиной что-то очень похожее на кровать с матрасом и даже с простынями. В старом лесном домике вместо постели были шкуры, оставшиеся от прежнего хозяина и принесенные поближе к очагу. Кровать давным-давно была пущена на более полезные цели — растопку камина и латание дыр в крыше. Точно. У него же был дом. И непрошенные гости, которых он... Голова едва не раскололась от боли, стоило вспомнить вчерашний день. Или не вчерашний. Себастьян не был уверен. В его случае верить своим ощущениям было бы распоследней глупостью. Разлепить глаза все же получилось. По ним тут же резанул яркий, неестественно голубоватый свет. Он дернул руками в попытке закрыть лицо и тут же ощутил, что едва может пошевелить ими. На запястьях глухо звякнули наручники, тяжелые и очень мерзкие. Они словно забирали у него нечто важное. Себастьян прислушался к ощущениям. Бешеная магия сейчас замерла где-то глубоко внутри. Огрызалась едва слышно и очень хотела добраться до железных оков. В любое другое время он бы поблагодарил всех богов за избавление от проклятого дара. Сейчас же, глядя на голые каменные стены, зарешеченное окно и странную дверь из матового стекла, от которой веяло чужеродной силой, хотелось снова почувствовать свою магию. Пугающую, жуткую, ненавистную, но способную защитить. Растерзать всех, кого он сочтет врагами. Те, кто пришел в его дом прохладным осенним вечером, друзьями не были точно. Себастьян не успел их даже увидеть, как в голову непрекращающимся гомоном ворвались чужие голоса. Громкие, злые, они говорили о смерти, охоте, огне и тьме. Как будто они что-то понимали во тьме. Он хотел сбежать. Честно, хотел. Но прежде чем он успел даже подумать о задней двери, через которую можно было незаметно выйти и скрыться в чаще леса, боль в голове стала невыносимой. И Себастьян не выдержал. Он помнил, как закричал, затем магия взяла над ним верх. Сорвалась, заглушила все, заградила собой и стала избавляться от тех, кто посмел навредить ее хозяину. «Я разберусь», — услышал он, прежде чем провалиться в темноту собственных мыслей. Убивать тех людей Себастьян не хотел. Но у того чудовища, что жило внутри него, было другое мнение. Оно жаждало крови. Хотела наблюдать, как лопаются капилляры в их глазах, как тело корчится в предсмертных муках. Ему оставалось только смотреть и чувствовать чужое, не свое удовлетворение от представшего зрелища. Чьим его или монстра было желание бежать, он не помнил. Скорее всего, общим. Иногда Себастьяну удавалось договориться со своей темной стороной. Увы, идея была хуже некуда. Он не сразу понял, что бежит уже не по лесу, а по мощёной улочке. Но тут чужие голоса зазвучали в голове с прежней силой. Так много и так громко, что даже выпущенная на волю магия не смогла отгородить его от них. Перед глазами полыхало красным, чудовище бесновалось, и теперь уже сам Себастьян желал им всем смерти. Он хотел, чтобы они все замолчали, чтобы голова перестала болеть, чтобы огонь прекратил гореть так ярко. И все прекратилось. По ногам ударило что-то тяжелое, а в тело впились сотни ярких разноцветных искр. Тьма попыталась защитить, встать у них на пути, но истончилась под десятком вспышек, взвыла, как раненый зверь, и, словно извинившись, спряталась внутри. Что было дальше? Себастьян практически не помнил. Чувствовал, как голову сжимает невидимый обруч, сбросить который казалось необходимостью. Давился страхом, слышал незнакомый мужской голос, на удивление спокойный, пытающийся в чем-то убедить. Кажется, ему это удалось. Больше трупов Себастьян припомнить не мог, лишь тишину и то, что ему стало немного легче. Для верности он снова оглядел камеру. Ни тел, ни крови на полу. Одни голые стены, а в качестве компании — собственная сила, скребущаяся внутри. Ей хотелось выбраться на волю. Себастьян же не мог решить, хочет ли он, чтобы у нее это получилось. «Иначе ты снова станешь чьим-нибудь экспериментом», — напомнил внутренний голос. Ехидно, но участливо. «Нет». Он дернул руками в тяжелых наручниках. Замок можно открыть либо ключом, либо отмычками. Ни того, ни другого, понятное дело, нет. Да Себастьян и не силен во взломе. «Ты ни в чем не силен», — послышалось недовольное ворчание. Мог бы и помочь. Смешок, раздавшийся в ушах, был слишком реальным. Себастьян прикрыл глаза, позволяя силе перетечь в руки. Пальцы сами собой нащупали нити чужих заклинаний, переплетенные между собой причудливым узором. И знакомые. Их можно расплести. Нужно только найти одну, самую главную, потянуть и разрушить магический рисунок. Ну или хотя бы ослабить действие заклинания. зануда. Терпение никогда не было добродетелью его монстра. Если подумать, у него вообще не было добродетелей. Сила рванула вперед, разрывая нити одну за другой, отчего кожа на запястьях колола нестерпимо, в голову словно втыкали иглы. «Терпи!» Можно подумать, у него были другие варианты. Тем более откуда-то снаружи раздавались голоса, снова не обещающие ничего хорошего. Только неуверенное «мы попробуем», многозначительное «очень силен» и уже знакомое обещание смерти. Все это Себастьян слышал уже не раз, и никогда подобные речи не заканчивались для него хорошо. Последняя нить заклинания лопнула как раз в тот момент, когда стеклянная дверь распахнулась. Снова стало громко, так что захотелось зажать уши, закрыться и спрятаться хотя бы под одеяло. Но запястье по-прежнему сдавливали наручники, да и просто двигаться было трудно из-за больной ноги. «Я разберусь», — поинтересовался голос. Себастьян почувствовал себя невероятно уставшим. От борьбы с самим собой, со своей магией, с проклятыми наручниками и с чужими мыслями в голове. Они, кстати, стихли, едва закрылась дверь. Не до конца, но к шуму в ушах он успел привыкнуть и умел его игнорировать. Почти всегда. «А если они хотят помочь?» «Родерик тоже хотел». «Ах да, Родерик!» Тот, кто обещал помощь, но в итоге ломал его несколько месяцев, взращивая в нем монстра. Что ж, у него получилось. Делай, что хочешь. Монстр довольно ухмыльнулся. Вошедшим оказался мужчина средних лет, хорошо одетый и неправильный. Рядом с ним было тихо, будто в светловолосой голове не звучало ни одной мысли. Вместо нее глухая стена и отголосок смутных эмоций. Себастьян посмотрел на него удивленно, монстр же разглядывал с любопытством. «Что ж, вижу, ты пришел в себя. Это хорошо». Незнакомец махнул рукой. К нему сам собой по волшебству придвинулся стул, на который тот уселся, закинув ногу на ногу. «Дурить не будешь?» Под дуростью, очевидно, подразумевалась его магия. «Не обещаю», — с трудом откашлившись, прохрипел Себастьян. В горло будто песка насыпали. «Очень жаль». В ровном голосе послышалась угроза. Монстр тут же напрягся, как и сам Себастьян. Он не любил, когда ему угрожали. «Что ж, спасибо и на этом. Не делай глупости, и все закончится мирно. Обещаю». «И ты ему веришь?» «Вот уж нет. Просто немного интересно, почему рядом с этим человеком так тихо. Как вы это делаете?» «Что именно?» — уточнил мужчина, улыбаясь так благостно, что сразу стало ясно, он прекрасно понимает, о чем речь. Все же Себастьян, озадаченно хмурясь, пояснил. «Вас я не слышу. Почему?» «Ты меня не слышишь, потому что я маг-менталист, такой же, как и ты, и способен защититься от любого ментального воздействия. А вот ты, к сожалению, не способен это воздействие контролировать. Но это не твоя вина», — заверил мужчина. «Изначально никто не способен. Этому учатся многие годы, а тебя не учили вообще ничему. Или я ошибаюсь?» Взгляд мужчины сделался неприятно пронзительным, словно он в чем-то подозревал их с... То есть, конечно, одного Себастьяна. Монстра этот маг-менталист, несмотря на свою многомудрую физиономию, явно не замечал. А зря. Потому что тот его как раз заметил. И очень хотел проверить, так ли хорош этот маг, как о себе мнит. «Кое-чему научили», — вкрадчиво отозвался монстр, прежде чем Себастьян смог его остановить. «Хотите проверить?» Мужчина издевательски вскинул брови, такие же белесые, как и его зализанная шевелюра. «Дитя мое, я ведь втрое, а то и вчетверо старше тебя». «Надо же, а с виду можно дать лет 40, и то с натяжкой». «И цыплятки вроде тебя мне годятся на завтрак, обед и ужин. Не надо дергаться. Прибью махом, ты и пикнуть не успеешь». Себастьян видел, или нет, скорее, ощущал, как монстр зло сощурился и принялся хищно раздувать ноздри, достаточно безумный, чтобы проверить, кто кого прибьет. «Вечно ты не туда смотришь, улух!» — прошипели ему в самое ухо. «Хотя нет, конечно. Ведь у них с кровожадным засранцем на двоих одно тело и одна же пара ушей. Себастьян виновато моргнул. Он и впрямь просмотрел, как белобрысый трепач вторгся в его сознание. «Ты тут лишний!» Уже не ему, а чужаку в его голове. Сила затопила его полностью. Густая, темная, душная. И даже те крохи человечности, которые еще оставались в самом Себастьяне, отсутствовали в ней напрочь. Незнакомо ей было понимание, а такие эмоции, как удивление и недоумение, вовсе были чужды. А у незнакомцев в голове сейчас царили именно они. Ну и злость, конечно же. Кому понравится, когда на тебя нападает какой-то сумасшедший? «Прекрати!» — закричал Себастьян. То ли про себя, то ли вслух, он не был уверен. «Куда там?» Монстру нравилось то, что он делает. Причинять боль, ломать чужое сознание и волю. И даже то, что сейчас это не слишком получалось, его не волновало. «Лучше умереть, чем быть ничтожеством!» Кажется, так Родерик говорил. Пафосный мудак. «Послушай! Послушай!» Белобрысый маг, тоже мудак, но уже не такой пафосный, уже почти орал, однако голос его доносился как сквозь толщу воды. «Послушай меня! Мы могли убить тебя еще там, в гарнизоне! Легче легкого, но не убили! Я не наврежу тебе! Я помочь хочу!» «Куда там?» Монстр чувствовал исходящую от мага злость. Себастьян же не верил ни единому слову. Хотел бы, но слишком хорошо знал, чем это кончается. Он проваливался во тьму собственных воспоминаний, в жажду смерти и крови. Все, что он мог сказать, прежде чем утонуть во всем этом, короткое «я не могу». Кажется, наручники с его запястья все же сдернули. Волос коснулась тяжелая рука, после чего, наконец, наступила тишина.